Никогда еще она не проверяла животных так тщательно, ведь оленя могла и бежать далеко, до самой бухты Святой Магдалины. Он брел в свое логово. Была у него теперь такая пещера под обрывом скалы. Над ней нависал гребень плотного снега. Если б кто знал, насколько уютным и чудесным казался ему этот свой уголок в дикой тундре. Он тащил на себе автомат и большой рюкзак, набитый обоймами. Это была его сегодняшняя добыча, и он, как зверь, тащил ее в свою берлогу. В руках у него была можжевеловая крива и вся в шипах из зазубренных дубина, и он опирался на нее, она помогала ему преодолевать ручьи и скалы. Усталость валила его с ног, и он пел, чтобы не замечать эту усталость. Нет, вернее, он не пел, а выхрипывал в морозный воздух какие-то слова, которые для самого него и только для него слагались в прекрасную, бодрую песню. «Друзья, не верьте слухам, я жив и невредим. Вот кончится разлука, тогда поговорим. И сдвинутся стаканы за жизнь, что нам дана, за боевые раны, за наши ордена». Что-то резко шарахнулось в кустах, снежная пыль взметнулась столбом, и он схватился за автомат. «Хальт, сесть, елте!» на трех языках сразу. Но это был всего лишь заяц, вспугнутый его приближением. Однако нервы человека были уже натянуты до такой степени, что даже встреча с косым была достаточно для него. Никонов опустился на снег, долго и тяжко дышал. — Люди, — сказал он, смахивая иней из бороды и усов, — люди, только они, а звери что? Он со стоном поднялся. Уже был близок рассвет, а он еще не успел углубиться в глушь сопок. Ноги вязли в рыхлом снегу, скользили по хрупким наспем фирнам. Ремень трофейного шмайсера больно натер шею, оружие леденил ладонь. «Зачем же верить слухам? Я жив и невредим, а кончится разлука, когда мы победим!» С пологой вершины виднелся утонувший в ущелье стан горняков ревущий. В сумерках маячили рудничные башни. В центре стана на крыше каменного дома развивался гитлеровский флаг с крестом. Ранние дымки велись из труб бараков. «Ха-ха-ки-ки!» — раскашлялся Никонов и поразился тому, каким гулким эхом отдается в тишине его кашель. Теплые дрожащие огни рудничного поселка манили его к себе, манили к теплому очагу, около которого можно согреть руки. Его слух, истосковавшийся по людской речи, чутко улавливал далекие отголоски. «Нельзя!» — сказал он себе, словно пытаясь убедить себя в чем-то, и решил обогнуть поселок с юга, чтобы потом выйти на дорогу, уходящую к заброшенным каменоломням. Он спустился с холма и, высоко поднимая ноги, побрел дальше. Вершины фиельдов курились утренними туманами. В неясном предрассвете медленно проступали упавшие на снег веточка, след хромавшего волка, обрывок бумаги, занесенный ветром со стороны поселка. От усталости и голода толчками движется кровь. Сержант уже привык к морозам, но голод — вот что мучило его все время. Никонов теперь долго, часто дежурил на поворотах дорог. И обычно буксовали идущие к фронту немецкие машины, чтобы вскочить на ходу в кузов и шарить в нем в поисках Сиснова. Потом сержант изменил свою тактику. Выбрав удобное место, где шоссе проходит над обрывом в ущелье, он часами лежал в снегу, подстерегая обоз врага. Никонов бил одиночными выстрелами, целясь, как правило, в шофера, и грузовики, потеряв управление, с разбегу рушились в пропасть. Потом, при свете сполохов полярного сияния, разведчик рылся в обломках кабин, подбирая целые диски для своего шмайсера, разыскивал съестной. «Кто-то идет. Трое». Никон уж порядком отошел от ревущего, когда заметил идущих вдоль дороги трех немецких солдат. Сержант спрыгнул в низину, в глубине которой его не могли увидеть, но немцы неожиданно спустились с дороги и, проваливаясь по пояс в снег, тоже стали спускаться под откос. «Куда вы лезете, проклятый? Что вам здесь нужно?» Он долго не мог понять, что нужно немцам этот глухой предрассветный час. в этой темной, заваленной снегом низине и дал гитлеровцам подойти поближе, чтобы лучше их рассмотреть. «Тотальная сволочь!» — определил он их. Один немец без погон, без ремня, в пилотке, низко надвинутой на уши, не шел, а почти качался. Часто останавливался и спрашивал что-то у своих спутников. Те в ответ громко смеялись и, указывая карабинами дорогу, шли дальше. У первого немца оружия не было. Он все время держал руки позади. И Никонов вначале решил, что он держит за спиной топор, а все трое просто идут рубить кустарник. Но скоро враги подошли настолько близко, что сержант угадал в двух идущих позади солдат полевой жандармерии, а в этом... О, какой ужас! Первый немец снова обернулся, и сержант вдруг увидел его руки, скрученные сзади веревками. От удивления Никона даже приподнялся с земли, чуть не выдав себя. Стало все ясно. Жандарм будут сейчас расстреливать этого солдата. Кто кого, мы еще посмотрим. Никонов на всякий случай выдвинул из-за камня ствол своего автомата. Осужденный на смерть заслонил собой идущих позади жандармов, и нельзя было выстрелить, не задев его. Сержант терпеливо выжидал. Наконец один из карабинеров крикнул: «Эй, Кэрол, хальт! Эй, малый, стой!» И все трое остановились. Жандармы стали утаптывать ногами снег, а солдат, повернувшись к ним лицом, молча следил за их работой. Вся его фигура была неподвижна, выражала полное равнодушие ко всему происходящему. Но Никонову сзади было хорошо видно, как судорожно двигаются его руки, стараясь освободиться от крепких веревочных пут. «Ого!» — подумал сержант. «Немец, видать, из горячих». И, беря на мушку первого жандарма, он с интересом наблюдал за взволнованной поспешностью убийц и сдержанной яростью убиваемого. Карабины жандарма взлетели кверху, и вдруг солдат, еще раз рванув связанными руками, крикнул: «Нездарчик Словенска!» Никонов два раза нажал на спуск, и упали все трое. Жандармы сразу, а третий немного погодя. Держа дымящийся шмайсер, сержант подбежал к солдату. В каком-то непонятном исступлении он схватил его за плечи, из которых еще торчали нитки от споротых гитлеровских погон, и бешено затряс, крича ему в самое ухо: «Я русский! Москва! Россия! Понимаешь ты?» Глаза солдата с удивлением смотрели на него. «А ты? Кто ты? За что тебя? Отвечай!» И вдруг услышал в ответ, слабый как выдох: «Прага!» Словак Иржи Белчи был мобилизован в немецкую армию. Уже на корабле, отправляясь на фронт, он решил при первой же возможности перейти на сторону русских. Но замыслом Белчи не удалось осуществиться. Ночью транспорт подорвался на мине, и только на вторые сутки к месту гибели подошел немецкий миноносец. Иржи вытащили из воды, и матросы долго вырывали из его закоченевших пальцев обломок шлюпочного борта. Миноносец сразу же взял курс на Каттегат. Он шел в Норвегию. Иржи попал в концлагерную охрану. О дезертирстве нечего было и думать. От Эльвебаккена, где находился лагерь, до передовой пролегала снежная пустыня, в которой только изредка дымили чумы нищих самов. Здесь же Белчев впервые увидел и русских. Их было 12 человек, и они ждали смертного приговора. Белчи даже не знал их имен, называя их одним ласковым словом «друже», и «друже» терпеливо вели подкоп из-под барака. Иржи достал им 12 ложек, они скоблили этими ложками каменистую почву, вынося выкопанную землю наверх в своих карманах. Подкоп уже подходил к линии проволочных заграждений, когда Белчи узнал, что на рассвете все 12 будут расстреляны. Он сообщил им об этом, а сам наступил часовым на пулеметную вышку. И ночью, когда они все спали, земля раскрылась, из нее вышли молчаливые дружи и пропали в тундровой тьме. А потом...